Книга седьмая. Празднество. Рассвет Гидроны начинается с вежеванием Фандерей, волчицы зимы. По улицам бегут жрицы с полосками волчьих шкур в руках. Развернуты знамена. Утренний воздух наполнен ярмарочными запахами и звуками. Горожане надевают маски, забывают печали и заботы минувшего года и пускаются в пляс, чтобы танцевать на улицах весь день и всю ночь напролет. Госпожа весны возрождается. Кажется, будто сами боги затаили дыхание. Маскрал Джемре родился в 1101 году. Лица Даруджистана. Глава 20. Сказывают, что кровь матери, холодная как лед, явила этому миру рождение драконов. И эта река судьбы, бурлящая, привнесла свет во тьму и тьму во свет, наконец проявившись в холодных, холодных очах детей хаоса. Геборик, дети Таматы. Мурильо снова задумался о чудесным образом исцеленной ране Раллика. Выходит, жизнь убийцы спас загадочный защитный порошок Барука. Но все равно Ном потерял много крови, ему нужно время, чтобы окрепнуть. Время, которого у них нет. Сможет ли убийца в таком состоянии убить Орра? Словно отвечая на собственный вопрос, Мурильо положил руку на эфес рапиры. Фехтовальщик шагал по безлюдным улицам, рассекая клубы густого тумана, который блестящим плащом окутывал газовые фонари. До рассвета оставалось еще 2 часа. По даруджийскому обычаю празднование Нового года начнется с первыми лучами солнца и будет длиться весь день и большую часть ночи. Мурильо шел по безмолвному городу и чувствовал, будто остался последним живым существом, которое теперь бежит от горестей прошлого года и делит мир с призраками умерших в этом году. В древнем цикле 5 клыков уходили, а их место занимал год лунных слез. Мурильо задумался над этими непонятными, таинственными названиями. Массивный каменный диск в Зале Величества отмечал положение векового цикла и давал каждому году имена по воле загадочного механизма, который приводил диск в движение. Ребенком Мурильо верил, будто каменное колесо волшебное, ведь оно медленно крутилось целый год, чтобы показать начало нового ровно на закате, даже если небо в этот день было затянуто тучами. Позднее Маммот объяснил ему, что колесо на самом деле являлось частью сложной машины. Ее построил в дар Даруджистану почти 1000 лет назад некто по имени Икарий. Маммот подозревал, что в жилах этого Икария текла ягутская кровь. Все свидетельства сходились в том, что пришелец прибыл на ягутском коне, а рядом с ним шагал Трель. Очень ясные указания, по мнению Маммота, не говоря уж о том, что ягуты славились своим умением мастерить подобные устройства. Мурильо размышлял о значении названий каждого года. Провидцы утверждали, будто близкое соседство 5 клыков и лунных слез несет в себе скрытое предсказание. Клыки вепря Теннерокко именовались ненависть, любовь, смех, война и слезы. Какой клык окажется сильнее в грядущем году? Имя года говорит само за себя. Мурильо поежился. К такого сорта астрологии он всегда относился со скепсисом. Разве мог человек 1000 лет назад, ягут или кто другой, предсказать такое? Однако сомнения не покидали Мурильо. Появление лунного семени представило название наступающего года в ином свете, а местные ученые, особенно те, что вращались в высшем обществе, стали нервными и вспыльчивыми. Куда только подевалась их обычная самоуверенность. Мурильо свернул за угол, в переулок, ведущий к Фениксу, и столкнулся с толстым коротышкой в красном кафтане. Оба охнули, а 3 больших коробки, которые толстяк нес в руках, упали на землю и раскрылись. «Вот так-так, Мурильо! Ну уж воистину, удача, каковой столь славен круп! Все завершается поиск, в промозглом темном переулке, где даже крысы чураются теней. Так что же, в чем дело, друг Мурильо?» Не сводя глаз с содержимого коробок, которая рассыпалась по мостовой у его ног, Мурильо медленно проговорил. «А это зачем, Круп?» Круп слегка наклонился вперед и нахмурился, глядя на 3 великолепные резные маски. «Дары, конечно, друг Мурильо, для тебя и Ралликонома. В конце концов...» Толстяк блаженно улыбнулся. «Празднество госпожи Симтал достойно трудов самых лучших мастеров. Изысканный рисунок, изящно совмещенный с иронией замысла. Как думаешь, вкус не подвел Круппа? Маски не кажутся бедными и невзрачными. Не будет стыдно явиться в такой на прием?» «На этот раз ты меня не заморочишь», — проворчал Мурильо. «Начнем с того, что тут три маски, а не две». «Воистину так», — ответил Крупп и нагнулся, чтобы подобрать одну из них. Он смахнул капельки грязи с раскрашенного лица. «Это предназначено для Круппа. Отличный выбор», — провозглашает Крупп с некоторым опломбом. Мурильо помрачнел. «Ты никуда не идешь, Крупп». «Ну что ты, разумеется, Крупп придет. Ужель ты вообразил, что госпожа Симтал сумеет встретить гостей, если не явится ее давний знакомец, Крупп Первый? Да она скорее усохнет от стыда». «Худого плешь, ведь ты никогда ни в жизни не видел Симтал». «Это никак не ослабляет аргументацию Круппа, друг Мурильо. Долгие годы Крупп был знаком с самим существованием Симтал, и таковая связь делается крепче, нет, даже безупречней, благодаря тому, что госпожа никогда не встречала Круппа, а Крупп ее. И вот, коронный аргумент, призванный поставить точку на всяких спорах по сему поводу». Чародей вытащил из рукава пергаментный свиток, перевязанный голубой шелковой лентой. «Приглашение для Круппа, подписанное самой госпожой Симтал». Мурильо попытался выхватить пергамент, но Крупп ловко спрятал его обратно в рукав. «Раллик тебя убьет», — спокойно произнес Мурильо. «Чепуха!» — Крупп прикрыл лицо маской. «Как он и юноша вообще узнает Круппа?» Мурильо посмотрел на округлую фигуру чародея, выцветший красный кафтан, подобранные рукава и коротенькие жирные кудряшки на голове. Мурильо вздохнул. «Ладно, худ с тобой». «Великолепно», — обрадовался Крупп. «Теперь же, прошу покорно, прими сии две маски, дары от преданного друга Круппа. Мудрому теперь не придется далеко ходить, а Баруку долее ждать тайного послания, о коем следует молчать». Чародей снова спрятал свою маску в коробку, а затем развернулся и посмотрел на восток. «Что ж, в путь к обители известного алхимика. Доброй ночи тебе, друг». «А ну-ка, стой!» — воскликнул Мурильо, схватил Круппа за руку и развернул к себе. «Ты видел Колла?» «Само собой. Он почивает глубоким целебным сном, оправляется от тяжких лишений пути. Салти сказал, и его исцелил чародейством некий незнакомец. Самого же Колла доставил в таверну другой незнакомец, который нашел третьего незнакомца, а тот уж, в свою очередь, привел четвертого незнакомца вместе с тем, что исцелил Колла. Такие дела, друг Мурильо. Воистину странные происшествия. Теперь же Крупп должен уйти. Прощай, друг». «Нет», — рявкнул Мурильо. Огляделся по сторонам. На улице по-прежнему никого не было. Он склонился к чародею. «Я кое-что понял, Крупп. Когда со мной связался разрушитель круга, все встало на свои места. Я знаю, кто ты». «Ай!» — завизжал Крупп и отшатнулся. «Что ж, поздно отрицать. Не скрою, Мурильо, это правда. На самом деле Крупп — переодетая госпожа Симтал». «Ну уж нет. На этот раз ты меня не заморочишь. Ты есть угорь, Крупп. Вся эта билиберда, образ потного дурачка — все только роль, верно? У тебя в кармане половина города, угорь». Крупп перепуганно заморгал, вытащил из рукава платок и вытер лоб. Затем скрутил его так, что капельки пота брызнули на мостовую, а потом на брусчатку хлынул настоящий поток. Мурильо хохотнул. «Чародейскими фокусами ты не отделаешься, Крупп. Мы с тобой давно знакомы, не забывай. Я видел, как ты используешь заклятие. Всех одурачил, но только не меня. Впрочем, я никому не скажу. Об этом не беспокойся». Мурильо улыбнулся. «Но, с другой стороны, если ты немедленно не признаешься, я могу и обидеться». Крупп вздохнул и снова спрятал платок в рукав. «Обижаться не нужно», — проговорил он, взмахнул рукой и пошевелил пальцами. Мурильо заморгал и пошатнулся. У него вдруг закружилась голова. Фехтовальщик потер лоб и нахмурился. «О чем это они тут только что говорили? Вряд ли это было что-то важное». «Благодарю за маски, друг. Несомненно, они нам весьма пригодятся». Мурильо нахмурился еще больше. Что это он так странно вдруг заговорил? Не обидно даже, что Крупп обо всем узнал и теперь явится на празднество к госпоже Симтал. Очень странно. Они нам наверняка пригодятся. «Хорошо, что с Коллом все в порядке, верно?» — пробормотал Мурильо. «Ладно, пойду-ка я лучше проверю, как там Раллик». К Круп улыбнулся и кивнул. «До встречи на празднестве! Береги себя, Мурильо, дражайший и ближайший друг Круппа!» «Доброй ночи!» — ответил Мурильо, повернулся и пошел обратно. «Надо больше спать. Недосып уже серьезно сказывается. Вот в чем дело». «Ну, конечно!» — с облегчением пробормотал он и зашагал быстрее. Барук помрачнел и взглянул на Тиста Анди, который развалился в кресле напротив. «Думаю, это не лучшая идея, Рейк». Владыка приподнял бровь. «Насколько я понимаю, на подобные собрания принято надевать маски», — с легкой улыбкой проговорил он. «Опасаешься, что мне не хватит вкуса?» «Не сомневаюсь, твой костюм будет весьма убедительным», — огрызнулся Барук. «Особенно, если решишь переодеться военачальником Тисты Анди. Меня беспокоит совет. Там не только дураки сидят». «Я бы удивился, окажись все советники глупцами», — проговорил Рейк. «Более того, я был бы весьма благодарен, если бы ты указал мне наиболее смышленых. Полагаю, тебе не придет в голову пытаться развеять мои подозрения о том, что часть советников намерена вымостить дорогу для императрицы. Не бесплатно, разумеется. Наградой одним, вероятно, станет власть. Родовитые господа, которые занялись торговлей, наверняка исходят слюной при одной мысли о караванах империи. Я недалек от истины, не так ли, Барук?» «Недалек», — горько признал алхимик. «Но у нас все под контролем». «Ах, да», — сказал Рейк. «Вот и еще один резон посетить торжество в доме госпожи Симтал. Все власти города будут там. Я полагаю, это касается и магов из твоей ложи Торуд». «Некоторые придут», — подтвердил Барук. «Но не могу не сказать, Аномандер Рейк, что твоя война с гильдией убийц заставила многих пожалеть о нашем союзе. Твое присутствие будет им по меньшей мере неприятно». Рейк вновь улыбнулся. «Настолько, что чародеи решатся открыть существование своего ордена хитроумным советникам? Сомневаюсь». Одним текучим движением Тисте Анди поднялся. «О нет, я желаю явиться на торжество. Мой народ почти не устраивает подобных галантных мероприятий. Временами даже меня утомляет угрюмая отрешенность собратьев». Взгляд Барука метнулся к Тисте Анди. «Ты подозреваешь, что это будет схождение, верно? Разрушительное собрание великих сил, которые потянутся сюда, как железные опилки к магниту». «Когда столько власти и могущества скапливается в одном месте, такое предположение не лишено смысла», — согласился Рейк. «В подобных обстоятельствах мне лучше быть поблизости и наготове». Он встретил взгляд Барука, и глаза Тисты Анди сменили цвет с буро-зеленого на янтарный. «К тому же, если этот прием так значим для города, как ты утверждаешь, агенты Империи тоже проведают о нем. Пожелай они вырвать само сердце Даруджистана, лучшей возможности не найти». Барук с трудом сдержал дрожь. «Наверняка наняли дополнительную стражу. Более того, если имперские когти решат нанести удар, им придется иметь дело с чародеями из Торудда». Алхимик помолчал, а затем устало кивнул. «Хорошо, Рейк, Симтал примет тебя на своем празднестве. Надеюсь, ты подберешь себе подходящую маску». «Разумеется». Барук поднялся на ноги и подошел к окну. Небо уже начинало светлеть. «Вот он и начался», — прошептал алхимик. Рейк остановился рядом. «Кто начался?» «Новый год», — ответил Барук. «Прошли пять клыков. Рассвет знаменует рождение года лунных слез». Владыка Аномандер Рейк словно окаменел. Барук это заметил. «О да, необычное совпадение, хотя я бы не стал придавать ему особого веса. Эти названия создал более 1000 лет назад один странник, гость в наших землях». Рейк долго молчал, а затем заговорил срывающимся шепотом. «Дары Икария. Узнаю его почерк. Пять клыков, лунные слезы — это его колесо, верно?» Барук пораженно раскрыл глаза и выпустил воздух через сжатые зубы. В голове алхимика мгновенно возникли десятки вопросов, но владыка Луны продолжил. «Впредь советую тебе быть внимательным к дарам Икария, ко всем его подаркам. 1000 лет — не такой уж большой срок, алхимик, не такой уж и большой. В последний раз Икарий навещал меня 800 лет тому назад в компании Трелля Маппо и Озрика, или Оссерка, как его зовут местные почитатели». Рейк горько улыбнулся. Насколько я помню, мы с Озриком повздорили, и Брут едва смог нас утихомирить. Причиной стал древний спор. Миндалевидные глаза Тиста Анди окрасились серым. Он замолчал, погрузившись в воспоминания. Затем в дверь постучали, и оба повернулись. В комнату вошел Руальд и поклонился. «Мастер Барук, Мамот проснулся и выглядит бодрым. Но более того, ваш агент Круп доставил устное послание. Он высказал глубокое сожаление в связи с тем, что не смог передать его лично. Изволите выслушать?» «Да», — ответил Барук. Руальд снова поклонился. «Угорь свяжется с вами нынче вечером, на приеме у госпожи Симтал. Угорь также находит перспективу обмена сведениями и сотрудничества любопытной. Это все». Барук просветлел. «Великолепно. Привести к вам Мамота, мастер». «Если он в силах ходить». «В силах сию минуту». Руальд вышел. Алхимик улыбнулся. «Вот уж верно», — рассмеялся он. «Все соберутся на праздник. И в данном случае все очень точное определение». Рейк непонимающе посмотрел на чародея, и тот заулыбался еще шире. «Угорь, владыка, лучший шпион в Даруджистане, человек без лица». «Лицо в маске», — напомнил Тисте Анди. «Если мои подозрения верны», — проговорил Барук, — «маска угрю ничем не поможет». Дверь распахнулась, и на пороге появился Мамот. Выглядел он подтянутым и энергичным. Старик кивнул Баруку. «Последствия оказались легче, чем я опасался», — без лишних слов пояснил Мамот. Затем он перевел проницательный взгляд на Аномандра Рейка, улыбнулся и поклонился. «Приветствую тебя, о владыка. Я мечтал о встрече с тобой с того самого дня, когда Барук сообщил нам о предложении союза». Рейк взглянул на Барука и приподнял бровь. Алхимик сказал. «Мамот — один из членов ложи Теорут». Барук повернулся к старику. «Мы очень за тебя беспокоились, друг мой, с учетом старших чар, которыми опутан курган». «На время я попал в ловушку», — согласился Мамот. «Но лишь на самом дальнем краю влияния Амтосфелака. Безмолвное наблюдение принесло достойные плоды, ибо тот, кто шевелится в гробнице, не почувствовал меня». «Сколько у нас времени?» — сухо спросил Барук. «Два, может быть, три дня. Даже ягутскому тирану нелегко перейти от небытия к жизни». Взгляд Мамота упал на каминную полку. «А, графин с вином, как всегда, наготове. Прекрасно». Старик быстро шагнул к огню. «Ты, случайно не получал известий о моем племяннике?» Барук нахмурился. «Нет, а почему ты решил, что я должен о нем слышать? Когда я его видел, мальчику было постой. 5 лет, кажется». Протянул Мамот, поднимая наполненный бокал и пробуя на вкус вино. «Смею заверить, с тех пор Крокус несколько подрос. Надеюсь, с ним все в порядке. Он был...» Барук вскинул руку и резко шагнул вперед. «Что?» — прохрипел он, пытаясь побороть внезапный приступ ужаса. «Как его зовут? Крокус? Крокус?» Алхимик хлопнул себя по лбу. «Какой же я дурак!» Лицо Мамота скривилось в лукавой улыбке. «Ты об этом деле с монетой, я полагаю?» На лице Барука отразилось крайнее потрясение. «Ты знал?» Аномандр Рейк уже некоторое время не сводил пристального взгляда пепельно-серых глаз со старика. Теперь он проговорил удивительно ровным голосом. «Прости, что перебиваю, Мамот. Скажи, ты придешь на празднество к госпоже Симтал?» Старик легкомысленно кивнул. «Конечно». «Прекрасно», — отозвался Рейк, и в его голосе прозвучала нотка нетерпеливого предвкушения. Тисте Анди вытащил из-за пояса перчатки. «Там и поговорим». Барук не успел задуматься, отчего Рейк столь внезапно решил уйти. Это была первая сегодняшняя ошибка алхимика. Бритоголовая женщина в длинном одеянии с воплем выбежала из ворот, сжимая в руке клок коричневатого меха. Адъюнкт Лорн отодвинулась, давая дорогу жрице. Проследила взглядом за женщиной, пока та не скрылась среди зевак. Празднество выплеснулось за стены Даруджистана, и главная улица напасти на городка наполнилась голосистой толпой, через которую Лорн уже полчаса пыталась протолкаться к воротам. Она рассеянно потерла плечо. Путешествие в курган, кажется, замедлило излечение, и в колотой ране поселилась боль, холодная, как лед в погребальной камере. Осторожно приглядываясь к паре стражников, Лорн приблизилась к воротам. Только один из солдат вообще обратил на нее внимание, да и тот удостоил адъюнкта лишь взглядом, а после снова уставился на толпу из напасти на городка. Лорн вошла в город незамеченной, просто еще одна чужестранка, которая прибыла на праздник весны. Сразу за воротами улица раздваивалась, огибая приземистый холм, на вершине которого темнели развалины храма и колокольни. Справа высился другой холм, на его пологом склоне террасами раскинулся сад. Ветви многих деревьев и газовые фонари украшали многочисленные фетиши и разноцветные вымпелы. Чутье неуклонно, безошибочно вело Лорн к тем, кого она искала. За холмами виднелась внутренняя стена. Сержант-скворец и его взвод находились где-то за ней, в Нижнем городе. Лорн шагала через праздничную толпу, заложив одну руку за пояс, а другой массировала покрасневшую и опухшую плоть вокруг раны. Стражник у напастиных ворот оттолкнулся от стены и неспешно совершил круг по мостовой. Остановился, чтобы поправить островерхий шлем и чуть расслабить ремешок под подбородком. Подошел другой стражник, пожилой, кривоногий и невысокий. «Из-за дурней снаружи нервничаешь?» — спросил он и ухмыльнулся, показав немногочисленные желтые зубы. Первый стражник опасливо бросил взгляд за ворота. «Здесь едва беспорядки не устроили пару лет тому назад», — сказал он. «Да был я тут», — проворчал старший и смачно харкнул на мостовую. «Пришлось чехлы с алебард и копий снимать и кровь пускать особо ретивым. Улепетывали, аж пятки сверкали. Не думаю, что они позабыли урок, так что не волнуйся. Ты же обычно не тут вроде стоишь, а?» «Да, подменяю друга временно». «Вот так оно и выходит. А где обычно ты дежуришь?» «С полуночи до третьего колокола под деспотовым барбаканом», — ответил разрушитель круга. Он опять поправил шлем, надеясь, что невидимые глаза друзей не упустили этот сигнал. Женщина, которая прошла в ворота несколько минут назад, один в один соответствовала описанию угря. Разрушитель круга точно знал, что не ошибся. Выглядит как солдат, одета как наемница, пытается скрыть пятна крови от раны на плече. Разрушитель успел бросить на нее всего лишь взгляд, но годы тренировки не прошли зря, этого хватило. Стражник заметил все приметы, которые приказал искать посланник угря. «Да уж, местечко то еще», — процедил старший солдат и обернулся, чтобы окинуть взглядом деспота в парк. «И здесь тебе пришлось рассвет встречать». Он покачал головой. «Эти скоты из нас нынче все соки выжимают. Мол, в город пробрались шпионы империи и все такое». «Легче точно не становится», — согласился разрушитель круга. «Мне тут еще 3 часа торчать. И что, думаешь, отпустят меня к жене да ребятишкам на праздник?» Старик снова сплюнул. «Худо с два. Пойди, старик берут, и стой на посту. Гляди, как другие веселятся да пируют. В какой-то растреклятой усадьбе». Разрушитель круга невольно задержал дыхание, затем вздохнул. «Это, наверное, на празднестве у госпожи Симтал?» «Точно! Худовы советники там будут выхаживать да духами вонять во все стороны. А я торчи на больных ногах да пялься, как растреклятая статуя». «Вот так повезло!» Разрушитель круга мысленно улыбнулся. Этому стражнику выпало дежурить в том самом месте, куда хотел отправить разрушителя угорь. Лучше того, старик на такое назначение жалуется. «Им нужны такие статуи», — проговорил разрушитель, — «чтобы чувствовать себя в безопасности». Он подошел ближе к Берруту. «Сержанту сказал, что у тебя ноги больные». «А толку?» — хмыкнул старик. «Он же только приказ огласил, не сам его придумал». Разрушитель круга посмотрел на улицу, словно прикидывал что-то, а потом положил руку на плечо стражнику и посмотрел ему в глаза. «Слушай, у меня семьи нет. Для меня сегодня день как день, ничего особенного. Я за тебя подежурю, Берут. Но учти, когда захочу сам погулять, придется тебе меня подменить». В глазах старика блеснула искренняя радость. «Благослови тебя, Неруза!» — воскликнул он и снова заухмылялся. «Договорились, друг мой? Стой, я ведь даже не спросил, как тебя звать». Разрушитель круга улыбнулся и назвался. Веселье сегодня выплеснулось на улице, и внутри умниковой корчмы было немноголюдно. Адъюнкт Лорн задержалась в дверях и подождала, пока глаза привыкнут к полумраку. Она услышала гул голосов и щелканье деревянных карт. Лорн вошла в низкий зал. Из-за стойки на нее равнодушно смотрела растрепанная старуха. У дальней стены за столом сидели трое. В тусклом свете лампы на столешнице среди пивных потеков блестели медные монеты. Мужчины держали в руках карты. Человек в обожженной кожаной шапке, который сидел, прислонившись спиной к стене, перехватил взгляд Лорн и сразу же указал на свободный стул. «Садитесь, адъюнкт», — сказал он. «Подключайтесь к игре». Лорн моргнула, затем попыталась скрыть потрясение, пожав плечами. «В азартные игры не играю», — заявила она, опускаясь на колченогий стул. Солдат посмотрел свои карты. «Я не это имел в виду», — проворчал он. Сосед слева пробормотал. «Вал, стало быть, другую игру в виду имел». Адъюнкт повернулась, чтобы получше его рассмотреть. Худой, жилистый, массивные запястья. «А как тебя зовут, солдат?» — тихо спросила она. «Скрипачом. Тот, кто денежки свои сейчас проиграет, это молоток. Мы вас ждали». «Я догадалась», — сухо заметила Лорн и откинулась на спинку стула. «Ваш интеллект меня поражает, господа. Сержант где-то рядом?» «На обход пошел», — ответил скрипач. «Минут через 10 должен вернуться. Мы заднюю комнату сняли в этой крысоловке, прямо под ярусной стеной». Вал добавил. «Мы со скрипом прорылись под эту худову стену, 7 футов толщиной у основания. На доруджийской стороне заброшенный домишко». Он ухмыльнулся. «Наш черный ход». «Значит, вы оба саперы. А молоток — целитель, верно?» Молоток кивнул, не отрывая глаз от карт. «Ну же, скрипач!» — проворчал он. «Это ж твоя игра. Давай следующее правило». Скрипач склонился над столом. «Рыцарь дома тьмы идет в любую масть», — сказал он. «С него все и начинается. Если только на руках нет девы смерти. Если есть, можешь начать с половинной ставки, а потом удвоить, если выиграешь круг». Молоток шлепнул на стол Деву Смерти, а потом добавил к ней одну медную монету. «Ну, давай попробуем». Скрипач тут же сдал целителю следующую карту. «Первая есть. Вал, ставка теперь по 2 медика, и в верхнюю, преисподнюю, ложится Вестник Смерти». Лорн внимательно следила за этой странной игрой. Эти солдаты использовали колоду драконов. С ума сойти. Сапер по имени Скрипач выдумывал правила на ходу. Но, к удивлению адъюнкта, карты на столе складывались в осмысленный узор. Лорн задумчиво нахмурилась. «У тебя пес сбежал», — заявил скрипач, указывая на последнюю карту, которую положил на стол молоток. «Сдается мне где-то совсем близко рыцарь тьмы». «А как же растреклятая дева смерти?» — возмутился целитель. «Ей зубы вырвали. Смотри, узел ушел в отбой, так ведь?» Скрипач выложил следующую карту. «А вот и сам ублюдочный дракон. Меч аж дымится и черный, как ночь безлунная. Вот кого пес-то испугался». «А ну постой!» — закричал Вал и с силой прихлопнул своей картой рыцаря тьмы. «Ты же сам сказал, что капитан света на подъеме, верно?» Скрипач сосредоточился на раскладе. «Он прав, молоток. Ему сразу должны сбросить по 2 медика. Капитан-то уже пляшет на тени рыцаря». «Прошу прощения», — громко сказала Лорн. Все трое обернулись к ней. «У тебя что, есть дар, скрипач? Разве тебе можно использовать эту колоду?» Сапер поморщился. «Не ваше это дело, адъюнкт. Мы так уже много лет играем, и никто с ножом к горлу не лезет. Хотите в игру, говорите. Вот, я вам первую сдам». Прежде чем Лорн успела возразить, скрипач положил перед ней карту лицом вверх. Адъюнкт посмотрела на изображение. «Ого, вот это странно, да?» — заметил скрипач. «Престол перевернутый. Вы каждому должны по 10 золотых. Годовое жалование для нас. Вот так совпадение». Вал громко фыркнул. «Столько же заплатят по имперской повинной грамоте родным, если нас признают погибшими. Вот уж спасибо, скрип, за такое совпаденице». «Бери монету да помалкивай», — огрызнулся скрипач. «Мы пока не померли». «У меня еще карта есть», — заявил молоток. Скрипач выкатил глаза. «Ну так давай посмотрим, какая!» Целитель положил последнюю карту на стол. «Держава, она же сфера!» — рассмеялся скрипач. «Истинное зрение и суд закрывают игру. Кто бы мог подумать?» Лорн почувствовала, что за спиной кто-то есть. Медленно обернулась и увидела крепкого бородатого мужчину. Он внимательно смотрел на адъюнкта бледно-серыми глазами. «Я Скворец», — тихо сказал бородач. «Доброе утро, адъюнкт. Добро пожаловать в Даруджистан». Он подтащил ближайший стул и сел рядом с Валом. «Наверняка желаете выслушать рапорт, да? Ну что ж, мы до сих пор пытаемся связаться с местной гильдией убийц. Саперы все сделали, ждут только приказа. Потери взвода — один человек. Иными словами, нам очень повезло. В городе Тисты Анди охотятся на нас». «Кого вы потеряли, сержант?» «Новенькую. Ее звали Жаль». «Убита?» «Пропала без вести пару дней назад». Лорн сжала зубы, чтобы не выругаться. «То есть вы не знаете, погибла она или нет?» «Не знаем. А в чем проблема, адъюнкт? Она же из последнего набора. Даже если ее взяли стражники, толком ничего не сможет рассказать. К тому же мы таких слухов не слышали. Скорее всего, прирезали ее какие-нибудь бандиты в темной подворотне. Мы много крысиных нор обыскали, чтобы выйти на местных убийц». Сержант пожал плечами. «Солдатская жизнь — это всегда риск. Такие дела». «Жаль, была шпионкой», — объяснила Лорн. «И очень хороший сержант. Будьте покойны, никакой бандит ее не зарезал». «Нет, она жива. Прячется, поскольку узнала, что я приеду за ней. Я уже 3 года иду по этому следу. Нужно ее найти». «Если бы нам хоть намекнули», — сурово заметил Скворец. «Это можно было бы устроить, адъюнкт. Но вы держали язык за зубами, так что теперь выкручивайтесь сами». Сержант посмотрел в глаза Лорн жестким взглядом. «Найдем мы гильдию или не найдем, но мины взорвем не позднее завтрашнего рассвета, а потом уходим отсюда». Лорн приосанилась. «Я адъюнкт императрицы, сержант. С этого момента командую я. Будете исполнять мои приказы. Больше никакой самодеятельности. Ясно?» На миг ей показалось, что во взгляде Скворца сверкнуло торжество, но потом Лорн присмотрелась и поняла, что это просто вполне понятная ярость. «Ясно, адъюнкт», — процедил Скворец. «Ваши приказания». «Я абсолютно серьезно, сержант», — предупредила Лорн. «И мне плевать, бесит это вас или нет. А теперь, полагаю, нужно перейти в более закрытое помещение». Она встала. «Ваши люди могут остаться здесь». Скворец поднялся. «Слушаюсь, адъюнкт. Мы заняли заднюю комнату. Прошу следовать за мной». Лорн приподняла покрывало на кровати. «Это кровь, сержант». Она посмотрела на Скворца, который запирал дверь. Тот обернулся. «Один из моих людей столкнулся с магом-убийцей Тиста Анди. Жить будет». «Это крайне маловероятно, сержант. Все Тисты Анди сейчас на севере, с Каладаном Брудом». Лорн недоверчиво покосилась на Скворца. «Ты же не хочешь сказать, будто сам владыка лунного семени спустился из цитадели? И зачем? Чтобы охотиться на малозанских шпионов? Это же чушь!» Скворец поморщился. «Капрал Калам и мой взводный маг сражались на крышах, по крайней мере, с полудюжиной Тисты Анди. Мои люди выжили, и это делает крайне маловероятным предположение о том, что владыка Луны был где-то рядом. Верно, адъюнкт? Подумайте сами. Луна висит на юге рядом с городом. Владыка заключает союз с правителями Даруджистана, и первым делом они берутся уничтожить местную гильдию убийц. Зачем? Чтобы не дать людям вроде нас с вами связаться с убийцами и предложить контракт. Покамест все так и вышло». Лорн задумалась, а затем сказала. «Что ж, если с гильдией связаться невозможно, почему бы не поработать с самим? Твой капрал Калам считался одним из лучших когтей, прежде чем уйти. Почему бы нам самим не перебить правителей города?» Бородач скрестил на груди руки и прислонился к стене у двери. «Мы об этом подумали, адъюнкт. И не только подумали. Сейчас мой человек договаривается о том, чтобы нас наняли в качестве охранников на празднество в одном из самых блестящих домов города. Сегодня вечером там соберутся все, кто обладает хоть каким-то влиянием в Даруджистане. Члены совета, высшие маги, чиновники. У моих саперов осталось достаточно взрывчатки, чтобы устроить фейерверк, который запомнится городу надолго». Лорн подавила вздох разочарования. Она и вправду собиралась принять командование на себя, но, кажется, этот Скворец и так действовал правильно, с учетом-то обстоятельств. Адъюнкт подозревала, что и сама не справилась бы лучше, хотя в историю с Тистеанди верилась с трудом. «С чего вы взяли, что благородные господа вдруг захотят нанять для охраны каких-то чужаков?» — наконец спросила она. «Городские солдаты там тоже будут, конечно. Только среди них нет ни одного баргаста». Скворец цинично усмехнулся. «Пощекотать себе нервы, адъюнкт. Вот что знать любит больше жизни. А, взгляните, вон там стоит громадный варвар, с ног до головы покрытый татуировками. Восхитительно, вы не находите?» Сержант пожал плечами. «Тут стоит рискнуть, если, конечно, у вас нет плана получше, адъюнкт». В голосе солдата явственно прозвучал вызов. Если бы Лорн дала себе труд задуматься, давным-давно поняла бы, что ни ее звание, ни власть и влияние не запугают этого человека. Он ведь стоял бок о бок с Дассемом Ультером, спорил о тактике с мечом Империи прямо посреди боя. Этого человека разжаловали в сержанты, но сломать не сумели. Об этом недвусмысленно говорила репутация, которую мастажоги заслужили в крепи. Скворец без колебаний будет оспаривать любой ее приказ, если только сочтет нужным. «План разумный», — заявила адъюнкт. «Как называется усадьба?» «Там живет какая-то госпожа Симтал. Фамилии не знаю, но в городе она, кажется, всем и каждому известна. Говорят, писаная красавица и имеет влияние в совете». «Хорошо», — сказала Лорн и поправила плащ. «Я вернусь через 2 часа, сержант. У меня есть и другие дела. Проверь, чтобы все было готово, в том числе к взрыву. Если твоему человеку откажут, придется найти другой способ попасть на прием». Она шагнула к двери. «Адъюнкт». Лорн обернулась. Скворец подошел к задней стене и отодвинул потрепанную драпировку. «Этот тоннель ведет в другой дом. Оттуда вы сможете выйти в Даруджийский квартал». «В этом нет нужды», — огрызнулась Лорн, которую взбесил его снисходительный тон. Как только адъюнкт скрылась за дверью, из тоннеля выбрался быстрый Бен. «Худо воплеешь, сержант», — проворчал он. «Ты ж ее чуть прямо ко мне не отправил». «Ничего подобного», — заметил Скворец. «Скорее уж я точно гарантировал, что она не полезет в тоннель. Есть новости от Калама». Быстрый Бен заметался по комнатушке. «Пока нет, но скоро у него терпение лопнет». Мак обернулся к сержанту. «Ну что, думаешь, получилось ее одурачить?» «Одурачить? Ха, да она сбежала». «Паран сказал, адъюнкт, что-то должна сбыть с рук», — проговорил Быстрый Бен. «Она нам что-нибудь подбросила?» «Пока нет». «Поджимает нас, сержант. До самого худа поджимает». Другая дверь распахнулась, и вошел Троц. Баргаст оскалил подпиленные зубы. Вышло что-то среднее между гримасой и усмешкой. «Получилось?» — спросил Скворец. Троц кивнул. День клонился к вечеру, а Крокус и Апсалар сидели на верхней площадке колокольни. Время от времени они поглядывали вниз на улицы, где бурлили праздничные толпы. В веселье чувствовался отчетливый привкус истерии, словно горожане плясали и пели на грани отчаяния. Несмотря на приход весны, надо всеми давлела тень Малозанской империи. Семя луны грозно висело на юге, так что всем было очевидно, что Даруджистан оказался между 2 великими силами. «Даруджистан почему-то кажется маленьким отсюда», — пробормотал Крокус, глядя на толпы, текущие по улицам, словно разбухшие реки. «Даже каким-то незначительным». «А по-моему, он огромный», — возразила Апсалар. «Один из самых больших городов, какие я только видела. Наверное, не меньше Унты». Крокус удивленно уставился на девушку. Она в последнее время частенько стала говорить вещи, которые никак не ожидаешь услышать от рыбачки из маленькой приморской деревни. «Унта», — повторил Крокус, — «это же столица империи, да?» Апсалар нахмурилась и сразу показалась старше. «Да, только я там никогда не была». «Так откуда ты знаешь, что она такая большая?» «Сама не понимаю, Крокус». Кол сказал «одержимость». В этой девушке переплелись 2 узора воспоминаний, и схватка шла все ожесточенней. Интересно, Мамот уже вернулся? На минуту Крокус даже пожалел, что они сбежали от Мизы с Ирильтой. Но потом он вспомнил о будущем. Юноша уселся на пол и облокотился о низкий парапет. Уставился на тело убийцы, лежавшее в противоположном углу. Кровь почернела под лучами жаркого солнца. К лестнице вела дорожка маленьких капель. Похоже, убийца перед смертью успел ранить нападавшего, но все равно Крокус не чувствовал опасности и сам не знал почему. Да уж, эта заброшенная колокольня в последнее время стала оживленным местечком. «Мы ждем ночи?» — поинтересовалась Апсалар. Крокус кивнул. «А потом найдем эту вазу?» «Точно. Семья де Орля наверняка будет на приеме у госпожи Симтал. Там вокруг усадьбы огромный сад, лес почти, и тянется до самой задней стены. Пробраться туда будет несложно». «А тебя не заметят, когда окажешься среди гостей?» «Я же одет как вор. Все будут в костюмах. К тому же в доме соберутся сотни людей. Может, час-другой уйдет, но я ее найду». «А потом?» «Что-нибудь придумаю», — буркнул Крокус. Апсалар вытянула ноги и скрестила руки на груди. «А мне предстоит в кустах прятаться, да?» Юноша пожал плечами. «Может, туда придет дядя Мамот?» — проговорил он. «Тогда все будет в порядке». «Почему?» «Потому что так сказал Кол», — раздраженно отрезал Крокус. «Может, надо сказать, что она, боги знают, сколько была одержимой?» «Мы придумаем способ отправить тебя домой», — объяснил юноша. «Ты же этого хочешь, правда?» Девушка медленно кивнула, словно вдруг засомневалась. «Я по папе соскучилась», — проговорила она. Крокусу почему-то показалось, что Апсалар пытается саму себя в этом убедить. Он тогда посмотрел на нее и подумал, почему бы и нет. А теперь уже готов был признать, что с Апсалар было не так уж и плохо. Если не считать всех этих вопросов, конечно. Хотя, а если бы Крокус очнулся в тысячи лик от дома? Наверное, перепугался бы до смерти. Может, даже раскис, а она ничего, вроде держится. «Все нормально», — сказала Апсалар, глядя на юношу. «Будто что-то внутри все удерживает. Не могу объяснить, ну, словно гладкий черный камень, твердый и теплый. И как только становится страшно, он меня прячет внутри себя. А потом все снова хорошо». Она помолчала и добавила. «Прости, мне так жаль. Я не хотела тебя оттолкнуть». «Не бери в голову», — отмахнулся Крокус. Из тени на лестнице сэр Рад следила за фигурами на площадке. Все, довольно. Она открыла Куральд-Галейн и свернула путь, окружив себя в несколько слоев защитными чарами. Никаких больше невидимых врагов. Если хотят связываться, пусть покажутся. И тогда сэр Рад их убьет. А что до носителя монеты и девчонки, куда им деться с вершины башни? Тиста Анди обнажила кинжал и приготовилась к нападению. Спину ей прикрывала дюжина заклятий, перегородивших весь лестничный пролет. Оттуда враг не подберется. Два острия коснулись плоти Тисты Анди. Одно под подбородком, другое чуть ниже левой ключицы. Сэррат замерла. А потом услышала рядом с ухом знакомый голос. «Передай Рейку предупреждение, Сэррат. Первое и последнее. Ему и тебе самой. С головы носителя монеты не упадет даже волос. Игры кончились. Попробуешь еще раз — умрешь». «Ублюдок!» — взорвалась Сэррат. «Гнев моего повелителя не имеет значения. Мы оба знаем, кто его предупреждает, не так ли? И Рейк знает, что он не так далеко, как раньше». Острие отошло от шеи, позволив Тистанди кивнуть, а затем вернулось на место. «Хорошо. Передай послание и надейся, что мы больше не встретимся». «Я этого не забуду!» Сэррат дрожала от ярости. В ответ послышался тихий смешок. «Наилучшие пожелания от князя, Сэррат. Передай их и нашему общему другу». Кинжалы отодвинулись. Сэррат медленно выдохнула и вложила клинки в ножны. Затем прошипело заклятие Куральд-Галейн и исчезло. Крокус подпрыгнул, услышав тихий хлопок на лестнице. Юноша положил ладони на рукояти ножей и напрягся. «Что случилось?» — спросила Апсалар. «Тссс! Погоди!» Сердце бешено колотилось в груди. «Что-то я уже от каждой тени шарахаюсь», — проговорил Крокус, усаживаясь. «Ладно, скоро мы отсюда уйдем». То была эпоха ветра, который несся по травянистым равнинам под оловянным небом. Ветра, с жаждой набрасывавшегося на все живое. Ветра неразумного, безжалостного, словно не осознающий себя зверь. Когда Рейст пытался вырваться из объятий собственной матери, он выучил первый урок силы. В поисках власти, которая затем стала смыслом всей его жизни, Он постиг многие пути ветра. Узнал, как тот за сотни и тысячи лет обтачивает камни. Прочувствовал бешеные порывы, которые вырывают с корнем деревья, сравнивают с землей леса. Но сильнее всего в сердце отозвалась безумная сила ярости ветра. Мать Рейста первой бежала от его попыток придать силе форму. Отреклась, прямо в лицо ему провозгласила расторжение крови и тем самым освободила. Ритуал навеки сломил ее, но Рейсту было все равно. Это не имело значения. Рожденный повелевать с самого начала должен понять, что непокорные должны быть уничтожены. Это расплата за ее ошибку, не его. Хотя прочие ягуты чурались общества, почитали его местом рождения всякой тирании, порабощения тела и духа и приводили в пример собственную кровавую историю, Рейст жаждал общества. Сила, которой он владел, требовала подданных. Власть – понятие относительное. Невозможно покорять без покоренных. Поначалу Рейст хотел покорить других ягутов, но чаще всего либо они бежали, либо приходилось их убивать. Такая борьба приносила лишь мимолетное удовлетворение. Рейст собрал вокруг себя зверей, подчинил природу своей воле. Но природа в неволе чахла и умирала, находила таким образом путь к бегству, который был ему неподвластен. В ярости Рейст опустошил край, истребил бесчетные виды. Земля воспротивилась, и мощь ее была безмерной. Но земля не знала цели и не могла одолеть Рейста с его вековечным напором. Он был целенаправленной силой, точной в разрушении и вездесущей. Затем на пути Рейста встали первые имассы. Эти создания противились его воле, отрицали рабство, но продолжали жить, полагаясь на безграничную жалкую надежду. В них Рейст снискал всю славу всевластия, ибо взамен каждому сломленному имассу овладевал следующим. Имассы были мало связаны с природой, ибо и сами стали тиранами в своих землях. Они не могли одолеть Ягутта. Рейст сотворил свою обычную империю, без городов, но изъязвленную бесконечными драмами общества, жалкими победами и неизбежными поражениями. В трясине мелких страстей государство порабощенных имассов расцвело. Они даже умудрились убедить себя, что обладают свободой, собственной волей, с помощью которой могут изменять свою судьбу. Они избирали себе героев. Они разрывали этих героев на куски, как только те терпели поражение. Они вечно ходили по кругу и называли это ростом, развитием, умножением знания. Но над всеми имассами невидимо царила воля Ягутта. Величайшей радостью для Рейста стал день, когда рабы, провозгласив его богом, хотя и не знали его, начали воздвигать ему храмы и высветили жрецов, которые в делах своих с такой вселенской иронией копировали тиранию Рейста, что тот лишь качал головой. Этой империи суждено было просуществовать тысячи лет и погибнуть от его руки, когда она, наконец, прискучит тирану. Рейсту и в голову не могло прийти, что другие ягуты сочтут его развлечения чудовищными, что они будут готовы пожертвовать собой и собственной силой ради этих короткоживущих, скудоумных имассов. Но больше всего Рейста поразило то, что ягутты пришли за ним большим числом, сообща. Пришли как сообщество, единственной целью которого было именно уничтожить его империю и пленить его самого. Такого Рейст не ждал. Теперь он усвоил урок. И чем бы ни стал мир за прошедшее время, Рейст готов ко всему. Руки и ноги поначалу скрипели, ныли, содрогались от острых приступов боли. На то, чтобы выкопаться из промороженной земли, ушло много сил, и на некоторое время Рейст ослаб. Но вот, наконец, он почувствовал, что способен пройти по тоннелю, ведущему к новым землям. Подготовка. Он уже сделал первый ход. Рейст чувствовал, что за ним приходили другие, очистили путь от печатей и заклятий Амтосфеллака. Быть может, часть рабов выжила? Фанатики, наверное. Многие поколения продолжали молиться ему, алкать его возвращение из кургана. Первая цель – пропавший Финнест. Большая часть его силы покоилась в этом семени. Гнусные ягутты отняли его и спрятали. Финнест не унесли далеко, и ничто не помешает Рейсту его забрать. Омтос Феллак больше не существовал в землях над Курганом. Он чувствовал отсутствие пути, словно безвоздушную пустоту. Теперь уж никто не сможет противиться воле Ягутта. Подготовка. Иссохшее, потрескавшееся лицо Рейста растянулось в дикой ухмылке так, что нижние клыки пронзили сухую кожу. Всесильный должен собирать иные силы, подчинять их своей воле, а затем безошибочно направлять. Его игра уже началась. Рейст шлепал по грязной талой воде, которая скопилась на полу кургана. Впереди поднималась наклонная стена, отмечавшая пределы гробницы. За прорезанной известью землей ждал целый мир, который можно будет поработить. Рейст шевельнул рукой, и стена взорвалась. Яркий солнечный свет заиграл в облаках пара, которые окутали Рейста, и тот почувствовал, как из-за спины наружу рвется древний холодный воздух. Ягутский тиран вышел на свет. Великая ворониха Карга парила на горячем ветру над Гадрабийскими холмами. Когда мощный взрыв силы поднял тонны земли и камней на сотню футов в воздух, она возбужденно каркнула. Карга сложила крылья и спикировала к белому столбу пара. «А вот это, — со смехом подумала она, — будет уже интересно». Вдруг Каргу ударил поток воздуха сверху. С возмущенным криком она изогнулась и скользнула по ветру. Над воронихой проплыли громадные тени. Гнев сменился приступом восторга. Карга взмахнула широкими крыльями и снова поднялась выше. В таких делах самое главное — хорошо выбрать точку обзора. Ворониха поднялась еще выше, а затем склонила голову на бок и посмотрела вниз. В лучах солнца радужно переливалась чешуя на пяти увенчанных гребнями спинах, но одна из пяти просто горела огнем. Чародейская сила кругами расходилась от паутины расправленных крыльев. Драконы беззвучно парили над землей, приближаясь к облаку пара, укрывшего ягутскую гробницу. Черные глаза Карги впились в алую драконицу. «Силана!» — завопила Карга и расхохоталась. «Драгни буракет ха драконьяс! Элэнд! Элэнд!» Настал день Тисте Анди. Рейст окунулся в глубокий свет вечернего солнца. По сторонам и за спиной тяжелыми грудами вздымались поросшие желтой травой холмы. На востоке, за редеющим облаком пыли, проступала безлюдная равнина. Ягутский тиран хмыкнул. Не так уж все и изменилось. Он воздел руки, почувствовал, как ветер ласкает натянутые мускулы. Вздохнул, пробуя богатый жизнью воздух. Он аккуратно выпустил щупальца силы и задрожал от восторга, ощутив волны ужаса, которыми ответил на нее мир. Вся бездумная жизнь под ногами и в травах вокруг Ягутта. Но он не почувствовал высшей жизни, большей концентрации силы. Рейст устремился чувствами вглубь земли и поискал там. Земля, материковый грунт, раскаленная тьма ниже, еще ниже, ниже спящая богиня. Юная по меркам Ягутты. «Разбудить тебя?» — прошептал он. «Нет, пока нет, но я пущу тебе кровь». Правая рука тирана сжалась в кулак. Он пронзил богиню копьем боли, прорезал расселину в камне и земле, ощутил всплеск ее крови ровно настолько, чтобы богиня вздрогнула, но не проснулась. Гряду холмов на севере вздернуло к небесам. В воздух устремилась струя магмы и столб дыма и пепла. Земля содрогнулась, а Рейста охватил горячим ветром оглушительный рокот. Ягутский тиран улыбнулся. Он удовлетворенно оглядел расколотую гряду, вдохнул тяжелый от серы воздух, а затем повернулся и зашагал на запад, к самому высокому холму. Финнест лежит где-то там. Примерно в трех днях пути. Рейст подумал, не открыть ли путь, но решил подождать, пока не доберется до вершины холма. Оттуда он сможет точнее определить местонахождение Финнеста. Рейст уже поднялся до середины склона, когда вдруг услышал далекий хохот. Тиран замер, а свет вокруг него внезапно померк. На дерне перед собой он увидел пять громадных теней, скользнувших по склону, и скрывшихся за гребнем холма. Солнечный свет вернулся. Ягутский тиран поднял глаза к небу. 5 драконов выверенным строем летели над ним. Словно по команде они повернулись и, выгибая к нему шеи, снова скользнули к Рейсту. «Эстидейн элейнт», — прошептал он по-ягутски. 4 черных, с тронутыми серебром крыльями драконов, мчались парами, а в центре летел 5-й, алый, в 2 раза больше остальных. «Силана краснокрылая», — пробормотал Рейст и прищурился. «Древнерожденная, истинно кровная рода Тиам. Ты ведешь одиночников, кровь которых чужда этому миру. Я чувствую всех вас». Он воздел к небу сжатые кулаки. «Вы холоднее, чем лед, рожденный руками ягутов. Темные, как слепота. Я чувствую вас». Рейст опустил руки. «Не стойте у меня на пути, Элейнт. Я не могу поработить вас, но я уничтожу вас. Знайте, я собью вас на землю одного за другим и голыми руками вырву сердца». Тиран сощурился. «Одиночники, вы бросаете мне вызов по чужому приказу. Будете биться со мной без всякой на то причины, но если бы я повелевал вами, я бы не стал так беспечно жертвовать вашими жизнями. Я бы холил и лелеял вас, одиночники, и я бы дал вам цели, достойные веры, показал бы истинные награды силы». Рейст поморщился, когда хоровое презрение драконов коснулось его сознания. «Что ж, да будет так». Драконы беззвучно пронеслись над головой, снова повернули и скрылись за холмами на юге. Рейст широко расставил руки и выпустил мощь своего пути. Плоть не выдержала, растрескалась, когда по телу потекла сила. Кожа посыпалась с рук, словно пепел. Он почувствовал и услышал, как вокруг трещат холмы, дробится камень, рушатся целые кряжи. Небо закрыли взметнувшиеся вверх облака пыли. Рейст обернулся на юг. «Вот моя сила! Идите ко мне!» Прошла долгая минута. Тиран нахмурился, глядя на холмы перед собой, затем вскрикнул и волчком крутнулся на месте, в тот самый миг, когда Силана и 4 черных драконов нырнули за холм, на который поднимался Рейст. Ягутский тиран завопил, его терзал ураган магической силы. Иссохшие глаза Рейста встретили немигающий, холодный, смертоносный взгляд Силаны. Каждое глазное яблоко драконицы было размером с голову ягутта. Она спикировала на тирана со скоростью жалящей гадюки. Пасть алой драконицы широко раскрылась, и Рейст вдруг понял, что смотрит в глотку гигантского зверя. Он завопил снова и сразу высвободил всю свою силу. Когда пути схлестнулись, воздух взорвался. Зазубренные обломки скал разлетелись во всех направлениях. Старвальд Демелейн и Куральд Галейн вступили в бой с Омтосфеллаком в жестоком водовороте враждующих воль. Трава, земля и камень рассыпались прахом, а в самом центре вихря стоял Рейст. Из него во все стороны била ревущая сила. Потоки драконьих чар пронзали его тело, прошивали сухую плоть. Ягутский тиран взмахнул своей мощью, словно косой. Кровь хлынула на землю, брызнула густой струей. Драконы закричали. Волна слепящего огня врезалась в Рейста справа, будто удар великанского кулака. Тиран завыл. Его подбросило в воздух, швырнуло в груду мелкого пепла. Пламя Силаны догнало ягутта, от жара обуглились жалкие останки его плоти. Тиран поднялся на ноги, все его тело подергивалось, а из правой руки мощным потоком хлестала магическая сила. Земля задрожала, когда мощь Рейста обрушилась на Силану, и драконица покатилась по склону. Восторженный рев тирана сорвался, когда огромные когти, каждой длиной с ее предплечья, вонзились в ягутта сзади. За первой когтистой лапой последовала вторая, с хрустом пробившая кости на груди Рейста так легко, словно он был сделан из сухого дерева. Новые когти впились в плоть, когда другой дракон дотянулся до Ягутты. Тиран беспомощно извивался, а когти подняли его в воздух и начали рвать тело на части. Рейст сам вывихнул себе плечо, когда потянулся назад, чтобы вонзить пальцы в покрытую чешуей лапу. В момент прикосновения Омтос Феллак устремился в тело дракона, ломая кости, доводя до кипения кровь. Тиран расхохотался, когда когтистая лапа судорожно дернулась и отбросила его. От удара о землю снова затрещали кости, но все это было неважно. Власть его была абсолютной. Сосуд, в котором она покоится, не имеет особого значения. Если потребуется, тиран найдет себе другие тела. Тысячи тел. Рейст снова поднялся на ноги. «Ныне», — прошептал он, — «я дарую смерть».